«Я сдаюсь, сударь», — сказал пират, возвращая приветствие. «Ваши пушки и ваши люди взяли верх над тигрятами Мампрочема». Торжествующая улыбка показалась на губах Раджи. «Я знал, что мне в конце концов удастся одолеть непобедимого тигра Малайзии», — сказал он. «Сударь, вы арестованы». Услышав эти слова, Сандакан, который до того стоял неподвижно, гордо поднял голову. «Раджа Брук», — сказал он свистящим голосом, — «за моей спиной 5 тигров Мампрочема, всего 5, но они еще способны выдержать схватку со всем вашим войском. Эти 5 человек могут по одному моему знаку броситься на вас и уложить бездыханным, несмотря на всех солдат, которые окружают вас. Вы арестуете меня тогда, когда я дам этим людям приказ сложить оружие». «Значит, вы не сдаетесь?» «Я сдаюсь, но с условием. Сударь, ставлю вас в известность, что мои отряды уже высадились на острове. Примите также в расчет, что вас 6, а нас 250. Достаточно одного моего знака, чтобы вас расстреляли в упор. Мне кажется странным, что в таких обстоятельствах вы еще ставите мне условия». «Тигр Малайзии еще не побежден, Раджа Брук», — гордо сказал Сандакан. «Со мной еще моя сабля и мой крис. Я должен скомандовать атаку, когда услышите от меня то, чего я прошу. Говорите». «Так вот, я сам, капитан Янес де Гомейро и даяки Танадурам и Самбильонг, все принадлежащие к отряду Мампрочема, сдаемся, но с условием. Мы требуем, чтобы нас припроводили в Верховный суд Калькутты. А людям, которые не принадлежат к братству Мампрочема, и которые случайно оказались в этот момент среди нас, предоставили полную свободу отправиться, куда они сочтут нужным. Эти люди — Тремаль Найк, его слуга Камамури и мисс Ада Корихант». «Ада Корихант!» — воскликнул лорд Гвилок, бросаясь к Сандакану. «Да, Ада Корихант!» — подтвердил Сандакан. «Это невозможно, чтобы она была здесь. Почему, милорд?» «Потому что ее похитили индийские туксы, и тем не менее она в этом форте, милорд». «Лорд Джеймс», — сказал Раджа, — «вы знали мисс Аду Корихант?» «Да, ваша светлость», — ответил старый лорд. «Я познакомился с нею за несколько месяцев до того, как она была похищена сектантами Кали. Увидя ее, вы могли бы ее узнать. Да, и уверен, что она тоже узнала бы меня, хотя с тех пор прошло долгих 5 лет. Прошу вас, господа, следуйте за мной», — сказал Сандакан. Он ввел их за ограду и затем в полуразрушенный сарай, в центре которого, окружив деву пагоды, стояли с ружьями и крисами в руках Янос, Тремаль Найк, Камамури, Танадурам и Самбильонг. Сандакан взял Аду за руку. «Вы узнаете ее?» — спросил он лорда. 2 возгласа прозвучали вместо ответа. «Ада! Лорд Джеймс!» Старик и девушка горячо обнялись и расцеловались. Они узнали друг друга. «Сударь?» — спросил Раджа, обращаясь к Сандакану. «Как же мисс Ада Корихант оказалась в ваших руках?» «Пусть об этом расскажет она сама», — ответил Сандакан. «Да, да, я хочу знать это!» — воскликнул лорд Джеймс, который со слезами на глазах держал в объятиях племянницу. «Я хочу знать все!» «Расскажите, мисс Ада», — сказал Сандакан. Девушка не заставила повторять просьбу и коротко поведала свою историю, уже известную читателям. «Лорд Джеймс», — сказала она, закончив, — «моим спасением я обязана Тремаль Найку и Камамури, но моим счастливым освобождением, моей жизнью, моим счастьем, тигру Малайзии. Обнимите этих людей, милорд!» Поколебавшись, лорд Джеймс приблизился к Сандакану, который, скрестив на груди руки и заметно взволнованный, стоял поодаль и протянул ему руку. «Вы похитили у меня мою племянницу», — — сказал старик прерывающимся голосом. — Но вы возвращаете мне другую...